Глава 20. Терра. За обеденным столом тишина. Мальчики прячут глаза в тарелках и со всем усердием делают вид, что ничего не случилось, пока я отдыхала в своих комнатах этим утром. Эльф, русал и дракон. Русала необходимо наказать так, чтобы запомнил надолго. Только утопленников мне и не хватало в борделе для полноты картины. Дракон молодец, что вступился. Эльф вроде как жертва, но черт его знает, как оно было на самом-то деле. Звякнул, столкнувшись с полом, тяжелый столовый прибор. Тигр явно не в духе, я даже догадываюсь, почему. Своими глазами увидеть такое и не иметь возможности помочь действительно страшно. Горка восточных сластей немного сглаживает впечатление от тяжелой атмосферы, царящей за столом, но и это мое блюдо уже опустело. Пора устроить разнос. Так не хочется, но необходимо. «Мёмейд, я могу узнать у тебя, как все случилось?» Мне снился сон, госпожа. «Большая жирная рыбина». «Я не жирный», — огрызнулся эльф. «Нога по толщине, точно как тушка кефали. Редкая рыба». Ухватился за нее изо всех сил, а потом ее начали у меня отнимать. Проснулся, когда уже вовсю кипела драка. «Мне так жаль, что я расстроил вас, госпожа. Быть может, вы назовете способ, которым я смогу принести вам утешение?» «Обязательно. Дракон». «Слушаю, госпожа». «Все так и было, как он говорит?» «Не могу знать. Я проснулся от эльфийских криков. Как именно невольник оказался втянутым до середины в воду, мне неизвестно». «Эльф?» «Я, должно быть, свесил ногу во сне. Кровать все еще непривычна для меня, а расстояние между ней и ванной стало значительно уже. Что снилось русалу, мне неизвестно. Сам я проснулся уже втянутым до середины в воду. Ночь была непростой, и мой утренний сон был особенно крепким». «Почему ночь была непростой?» «Меня навещала госпожа Регина. Мы посетили бордовую комнату. Восстановление требует глубокого сна». «Бордовая комната? Регина?» «Моя постоянная гостья. Вдова прежнего городоначальника. Бордовая комната находится посередине коридора. Ее любимая комната увеселений». В легком вздохе мне послышалось сожаление. «Середина коридора? Можно подумать, я их всех помню». «Что-то не так?» Решаюсь задать вопрос. «Госпожа Регина опять хочет меня выкупить. Прежняя хозяйка отказывала ей в этой просьбе, а теперь моя гостья надеется на вашу благосклонность в этом щекотливом вопросе. Пока что она забронировала все ночи до праздника Нового года». «Я никого не продаю», — сказала я, не подумав толком. «Как можно продавать того, кто сидит с тобой за одним столом?» «Как пожелаете». «Ты не рад?» «Ваша воля выше моих желаний, какими бы они ни были», — произнес эльф абсолютно бесцветным голосом. «Надо будет выспросить все у Ивы и про Регину, и о вопросах продажи невольников. Кто знает, как для них лучше, остаться здесь или быть проданным в заботливые женские руки? Русала, понятно, что нельзя упустить из рук. Маньяк и убийца. А среди мальчиков, похоже, сильная круговая порука». «Это нехорошо, я буду знать меньше», — из размышлений выдернул голос экономки. «Госпожа, прибыл гонец короля?» «Пусть ждет. Я должна совершить омовение перед встречей столь высокого гостя». «Дракон?» «Да, госпожа. Помоги мне нанести косметические средства. С отбором невест не шутят, сегодня я должна выглядеть особенно хорошо». Дракон молча проследовал за мной в комнату, лишь на минуту отлучившись за внушительного вида подносом с красками и притираниями. Такой косметикой я еще никогда не пользовалась. Все разложено и разлито по стеклянным узорчатым пиалам. Кисти, губки, палочки. Косметика блестит и сверкает. «Все новое, госпожа, я осмелился взять из запасов, хранимых в кладовой». «Правильно сделал». «Как вас преобразить? Какой вы хотите примерить на себя образ?» «Яркая страсть». «Чего стоит едва ощутимое прикосновение мужских сильных рук к лицу и шее? Сердце замирает от страха и острого наслаждения, когда руки вероятного убийцы касаются тонкого горла, проходятся по нему кистью, нанося порошок толченого в пыль перламутра. Ресницы подкручены, нарисованы стрелки, губы припухли под действием масла, уши и те чем-то припудрены. Волосы — вершина парикмахерского лукавства. Длинные пряди чуть завиты, среди них прихотливо рассыпались тонкие цепочки, идущие вниз от ободка сверкающие диадемы. «Позвольте помочь вам с платьем, хозяйка?» «Да, конечно». Как бережно он меня касается, раздевая. Не переходит грани, лишь опаляя касаниями, подобными по силе крылу мотылька. Платье пало, его сменило новое, яркое, все в цветах и блестках. Толком не успела смутиться от осознания своей наготы, благо на мне все же оставалась легкая комбинация. «Вы неотразимы, госпожа. Равные вам не сыщется во всем нашем царстве». Поклон, вопросительный взгляд на дверь. «Иди». «Благодарю. С вашего позволения, могу я узнать, какая кара будет назначена нам всем за драку? Прополите газон от сорной травы на рассвете и выкопайте яму во дворе 10 на 10 широких шагов». «Как прикажете?» Мне кажется, раб удивился. «Не хочу, но придется их сторожить. За масками пушистых котят скрываются демоны, надо помнить об этом, если я не хочу повторить судьбу благодетельницы и прочих их жертв». Мельком взглянула на себя в зеркало. Таких невест король еще не встречал. Пышный бюст затянут в непростительно узкое декольте. Талия сужена широким ремнем. Лицо светится и обещает бурную ночь, полную дурмана страсти. Одни только губы, стоит коснуться их кончиком языка, вгоняют в краску. Простой жест обещает только одно. Глаза стали огромными, яркими, зазывно распахнутыми, наивными, как у ребенка. Надеюсь, на ту скромницу, что встретил король в ювелирной лавке, я теперь ничуть не похожа. Вышла во двор, перекатываясь с бедра на бедро, чуть виляя округлым задом. Гонец заждался меня. Все тот же самый, что был в лавке сегодняшним днем. Один взгляд, и мужчина утирает пот с раскрасневшегося лица. «Рада познакомиться с вами, господин. Говорят, король сбился с ног, разыскивая юную деву». «Скорее уж я. Король навещает не всех». «Жаль. Счастьем было бы с ним познакомиться. Вот только достойна ли я этой чести?» Король ищет девушек, подобных по красоте его умершей супруге. «Зря убил? Жалеет теперь?» Приказ был отдан в праведном гневе, но нет в этом мире силы, способной нарушить королевскую волю. Даже он сам не мог бы отменить своего приказа. Безрассудство и глупость. «Такова жизнь, госпожа Терра. Мне кажется, я встречал вас раньше?» «Думаю, нет, но мы можем это проверить. Я отлично помню всех своих обожателей. Снимите одежду, и я вас непременно узнаю». «Не стоит. Это лишнее. Я сообщу королю о вашей изысканной красоте. Не беспокойтесь. Возможно, он и сам решит нанести визит в эти радушные стены». «Буду искренне благодарна. Обожаю мужчин. Таких, как вы». «Вы с королем похожи?» «Нет. Какая жалость». Я ухватила гонца под руку. Ни одного доброго слова он сегодня обо мне не сможет доложить во дворец. «Давайте пройдемся по саду. Мне надо спешить». «Ну уж нет. Так просто я вас ни за что не отпущу. Вы обязаны, просто обязаны утолить жажду». «В саду? Ну зачем же? Идемте скорее в дом, пока в него не нахлынули гости. Боюсь, все мои мальчики померкнут на вашем фоне. Может случиться настоящая драка?» «Не стоит. Боюсь, король будет возмущен, если узнает о том, что я угощался в доме его невесты. Я лучше посмотрю сад». Мужчина вырвался и направился к двери, ведущей во двор. «Черт, там же где-то корова под пальмой. Он ее уже видел. Остановить не успею». Мужчина со всех сил дернул за ручку и столкнулся нос к носу со скотиной. «Мук? Это корова? Где?» «Прикинуться тупой всегда удобно». «Тут. Я уже видел ее раньше. Сегодняшним утром. Точно видел. Или это была не она?» «Господин, у меня нет коровы. Зато есть чудесная уединенная беседка. Вы перегрелись, должно быть, на солнце. Идемте скорей». Зачем же было так дергаться, когда я уже вцепилась пальцами в локоть? Он отпрыгнул, а у меня порвалось от натуги платье в груди. Все же декольте оказалось чересчур узким. «Молю, не говорите о том, что я видел королю. Он казнит меня». «Обязательно расскажу о столь забавном конфузе, сразу, как только его увижу. Ведь это забавно, разве нет?» «Думаю, нет». «Так быстро от меня еще никто не сбегал. Буду надеяться, король сюда не придет». «Госпожа, в этом вашем доме мне нравится значительно больше». Фейчик уселся у коровы между рогов. «Клубничная, малиновая, персиковая, со вкусом финика». «Ты про что?» «Какого молока вам сдоить?» «Никакого». Я скептически оглядела тонкие крылья. «А как далеко ты умеешь летать?» «Достаточно далеко». «А письмо с тобой можно отправить?» «Безусловно. Сохраню в пути и доставлю точно по адресу. Никто не может мне помешать, даже стража. Глоток пыльцы не больше, и я весь ваш». «Ты и так мой». «Безусловно. Пыльца на кухне, экономка ужасно злая женщина, даже крошечки не отсыпала. Но вы-то другая. Кстати, русал действительно спал в то время, когда топил эльфа». «Подсматривал?» «Приглядывал по-хозяйски. Так где письмо и пыльца?» «А ты о нем никому не расскажешь?» «Клятвы дать не могу». Пыльцу действительно удалось отыскать на кухне. Благо, экономка помнила, куда ее убрала. Хрустальный флакон, завинченный тугой железной крышкой, рассыпчатый порошок, частицы настолько мелкие и тяжелые, что напоминают скорее жидкость и точно так же растекаются по небольшой ложке. Интересно, фейский глоток — это сколько? Оставила пару капелек на дне чайной ложки. Когда принесла ее фею, тот затрепетал обоими крыльями. «Красиво». Так он напоминает колибри. Мне даже примерно удалось описать дом брата и его самого. Исполню в лучшем виде. Два глотка. Похоже, я переборщила. Трезвые феи не летают по траектории аттракциона «Американские горки». И не икают. Черт.